До ужина оставалось еще время, а дождь все лил, не давая выйти на улицу. Мы опять собрались в гостиной на втором этаже. Сара, Чави, Серхио и Лусия, заняв кресло вокруг столика, с азартом играли в карты. Давид с Нурией о чем-то переговаривались в другом конце гостиной. Марк с Моникой, видимо, уединились в своей комнате. Лаура расположилась в одном из свободных кресел возле недействующего камина и читала. А мы с Раулем просто сидели, обнявшись в углу на диване. И если бы у меня потребовали за каждую минуту, проведенную в объятиях Рауля, погоду жизни, я бы отдала их все. Почему-то сейчас, как никогда, в его молчаливых, но таких говорящих объятиях, я более остро ощущала приближение того дня, когда нам придется расстаться. «Эй, Анна!» – обеспокоенно прошептал мне вдруг на ухо Рауль. «Все в порядке?» «Да, а что?» «Нет, ничего». Тихо засмеялся он и только сейчас почувствовала, что обнимаю его с такой силой, будто всерьез опасаюсь, что если расцеплю руки, он исчезнет. В этом судорожном объятии Рауль безошибочно разгадал мой страх разлуки, но не успел что-либо сказать мне, как его позвал Давид. «Рауль, можно тебя на минутку?» «У Нури есть к тебе вопрос личного плана». Лаура, которой, казалось, ни до кого не было дела, на секунду оторвалась от чтения и бросила на Давида такой недовольный взгляд, будто его оклик сильно ей помешал. Но тут же вновь уткнулась в книгу. Рауль нехотя разомкнул руки, выпуская меня. «Спущусь на кухню, сделаю кофе», – шепнула я ему. Он одобрительно кивнул и ответил, что придет ко мне чуть позже. Когда я насыпала в горячее молоко сахар, из столовой вдруг раздался звук, похожий на дребезжание посуды в шкафу. Обеспокоившись, я вышла из кухни и направилась к буфету. Странный звук шел оттуда. Более того, я даже заметила через стеклянную дверцу, как одна из чашек, подрагивая, медленно движется к краю полки. Что это? Землетрясение? Надо пойти предупредить остальных. И только подумала об этом, как дребезжание прекратилось, но тут же раздался резкий звон, будто на пол упало что-то тяжелое и стеклянное из смежной со столовой комнаты, той самой, где стояла пианино. Я испуганно вздрогнула и оглянулась на приоткрытую дверь. Что могло разбиться? Помнится, кроме старого пианино, пары стульев и темного шкафа там ничего не было. Разве что упала на пол картина, украшавшая одну из стен. Открыв дверь так, чтобы светом из столовой осветить комнату, я осторожно вошла. Сделала несколько шагов и почувствовала приступ удушья, словно темнота. Рассеянная ранее по всей комнате обернулась вокруг меня тугим коконом, а воздух сгустился до желе. Голова закружилась, в ушах зашумело. Я хотела позвать на помощь, но смогла издать лишь тихий сип. И вдруг так же неожиданно меня отпустило. Почувствовав, как путы ослабли, я вздохнула полной грудью, что это было. Приступ клаустрофобии, которой я никогда не страдала, или страх темноты. Нащупав рукой стену и придерживаясь за нее, я тихонечко пошла вперед. Или назад. Дверь непонятным образом захлопнулась, и теперь пришлось блуждать в полной темноте. Не поддаваться панике, не поддаваться. Но как это сделать, если память угодливо подсунула похожий эпизод из недавнего прошлого? Когда я, перепуганная до полусмерти, металась в помещении фабрики в поисках выхода. Выйти, скорее выйти отсюда. Казалось, что я уже сделала не один круг по комнате, пока, наконец, не нащупала дверную ручку. Ура! Приоткрыв дверь, услышала голос Моники. «Я поговорю с Раулем, и если это правда...» «Моника, дорогая, это его дело, и вмешиваться ты не имеешь права. Я подруга Рауля, и его отношения с Ракель развивались на моих глазах. Я отдернула руку, будто под ладонью оказалась не металлическая ручка, а склизлая чешуя змеи. Я считала, что на этот раз уж он поставил точку в отношениях», продолжала возмущаться девушка. И каждое ее слово впивалось в мое сердце иглами. «Моника, он и поставил ее, Доброжелательным тоном попытался успокоить подругу Марк. До меня донесся тихий звон, будто размешивали ложкой сахар в чашке. Как долго Марк с Моникой будут пить кофе? Теперь выходить из засады мне было неудобно. Это означало, что я услышала часть диалога. Рауль представил нам новую девушку и этим дал понять, что его старым отношениям пришел конец. «Марк, он опять помирился с Ракель, понимаешь? Опять! За 5 лет знаешь, сколько раз так случалось?» Они ссорились, расходились, казалось, навсегда, а потом опять мирились. «Марк, я знаю Рауля с детства, он мне как второй брат. Отличный парень, но даже святой, в конце концов, устал бы от выхода к Ракель. А Рауль все прощал. Что это? Отсутствие гордости, слабость или такая сумасшедшая любовь у него к ней? Он увяз в отношениях с Ракель, как в паутине. Они выпивали его настроение, его счастье, а он будто и не пытался выпутаться из них. Когда я однажды спросила Рауля, почему он не порвет с Ракель раз и навсегда, он ответил что-то про группу, рабочие отношения и обязательства. Знаю я эти обязательства. Моника, солнце, не горячись. Это дело Рауля, разберется сам. Я считаю, что по отношению к Анне он поступает нехорошо. Мне она понравилась. Но главное, Рауль после встречи с ней очень изменился, будто проснулся. Я вижу его другим. Даже его песни звучат не так, как раньше. Лучше. Я порадовалась, что наконец-то он выпутался из сетей паучихи. И вдруг мне говорят, что он поддерживает с ней связь. Не знаю, чего ему не хватает в отношениях с Анной. Экстрима? И все же, Моника, не вмешивайся. Очень трудно не вмешаться. Девушка с грохотом поставила чашку на стол и шумом отодвинула стул. «Ладно, Марк, не смотри на меня так, не буду. Пойдем наверх, здесь как-то холодно». Я дождалась, когда Моника отнесет на кухню чашки, закончит мыть их, и только после того, как услышала скрип закрывающейся двери, ведущей на лестницу, вышла. «Сегодня не мой день, явно не мой». День, когда я дважды подслушиваю разговоры, расстреливающие мою любовь пулями сомнений, отравляющие сердце ядом ревности. Не взглянув в сторону кухни, где остались чашки с остывающим кофе, я открыла входную дверь и вышла на улицу. Дождь закончился, но влажный ветер, приняв меня в объятия, залез с похотливыми ласками под свитер, выстудил грубую ткань джинсов. Я поежилась, сунула руки под мышки, попрыгала на месте и в неуверенности оглянулась на дверь. Вернуться? Встретиться с Раулем и его друзьями? Хотелось одиночества. Горького, как полынь, расцарапывающего сердце кошачьими когтями, отправляющего позитивные мысли в нокаут одним ударом, наполняющего душу щемящей тоской. Я села на намокшее под дождем качели, обхватила руками холодные цепи и запрокинула лицо к черному полотну неба. Раскачиваясь, я думала о том, что опять ошибочно поверила в вечность любви. Хоть и знала, какой бы гранитной она ни казалась изначально, может настать день, когда один поступок или слово сотрут ее в пыль. Так уже было. Мне стали понятны и просьба Чави вернуть в группу Ракель и проигнорированный Раулем мой вопрос. Опять ложь. Она разрушила мой брак, из-за нее я чуть не потеряла Рауля. Из-за нее теряла его вновь. А был ли он когда моим? Несколько летних дней, что мы провели вместе, неделя, которую Рауль прогостил у меня в Москве, 10 дней моих в Испании... Да ежедневные разговоры по скайпу, вот и весь багаж. Не тянет даже на чемодан, так, на дамскую сумочку. Какое будущее может быть у отношений на расстоянии? Самолеты и аэропорты, время, ускользающее сквозь пальцы песком, горячие встречи, неловкие улыбки сквозь слезы при прощании. Я полюблю и возненавижу аэропорты. Они станут моими спасителями и мучителями одновременно. Каждый раз при расставании мы будем оставлять там частички своих сердец. До тех пор, пока не изорвем их на лоскуты. Как долго мы так протянем? Он первый начнет забывать меня, его музыкальная карьера пойдет в гору. Количество влюбленных девушек, истерично исписывающих виртуальную стену в его блоге признаниями, будет расти. Восторги поклонниц прольются на его сердце, изодранное разлуками со мной, живой водой. Тогда как мое они будут разъедать, оставляя незаживающие раны. Даже если бы не Ракель, даже если бы не ложь, сможем ли мы выдержать испытание километрами, краткостью встреч, бременем славы, которая рано или поздно придет к Раулю? Он еще не стал звездой, но его блог уже ломится от восторженных восклицаний девушек. Что же будет, когда популярность группы Рауля наберет обороты? Смогу ли я равнодушно смотреть на нарезающих хищные круги вокруг моего любимого человека фанаток? Не поддастся ли Рауль новым соблазнам? Как знать? Атака сомнений. Они словно охотники долго выслеживали жертву, сидели в засаде, и вот, увидев, что я неосторожно поранилась о чужие слова, набросились на меня с топорами и кольями. Рвали, били, резали, кололи. Сомнения. Я уносилась выше и выше в небо, и все стремительнее и стремительнее летела вниз. Тело превращалось в невесомую птицу. Сердце тяжелело, напитываясь ядом сомнений. Не знаю, сколько времени я так раскачивалась, не замечая холода. Но когда наконец-то остановилась и собралась вернуться в тепло, на пороге дома показался Рауль. «Что ты здесь делаешь?» Удивленно спросил он, замирая в желтом пятне света, падавшем из освещенного коридора. Сердце при виде Рауля сжалось, как ожидающий удара бездомный пес. Красивый, талантливый. Он не будет принадлежать ни мне, ни себе. Он отдастся успеху, толпам поклонниц, концертным графикам. А мне хотелось семьи, обычной семьи, с воскресными прогулками по парку, со вкусными ужинами и любимыми фильмами, которые бы мы смотрели вместе, укрывшись одним пледом. Мне хотелось общего прошлого, совместного настоящего и одних на двоих планов на будущее. Мне хотелось забыть о разлуках, холодной постели, которую согревают лишь мои воспоминания. Хотелось присутствия любимого постоянно, ежедневно, ежечасно. И не виртуального, воплотившегося в голос по телефону или переписку через интернет, а реального. Никакие письма и звонки не заменят одного объятия. «Анна!» – окликнул Рауль. Я открыла рот, чтобы ответить ему что-нибудь беззаботное, но не смогла произнести ни звука, понимая, что если что-то скажу, заплачу. Рауль молча спустился с крыльца и присел на другие качели. «Что-то случилось?» Я покачала головой. «Тогда пошли в дом, пока ты окончательно не замерзла и не заболела». И я опять покачала головой, не в силах даже попросить его уйти. «Тебя так расстроили слова Чави», — продолжал допытываться Рауль. «Нет», — выдавила я. «Тогда в чем дело?» Голос его посуровил. Повернув к Раулю голову, я увидела, что он поежился от холода, но продолжал, как и я, сидеть на мокрых качелях рядом со мной. «Я не вижу будущего у наших отношений», — без всякого перехода брякнула я, отворачиваясь. «О чем ты?» — отрывисто спросил он. «Ты меня не любишь?» «Рауль, дело не в том, люблю ли тебя я», — горько усмехнулась я. «Дело в том, любишь ли меня ты». Или все еще продолжаешь испытывать прежние чувства к своей бывшей девушке? «Не понимаю, Анна». «Прекрасно понимаешь, ты ведь помирился с Ракель». Затянувшаяся пауза дала мне куда более красноречивый ответ, чем слова. «Кто тебе сказал?» Еще один гол, который он забил в свои ворота. «Эх, Рауль, Рауль, ты талантливый музыкант, но футболист никудышный». «Не в первый раз так лажаешься». «Неважно. Ты так и не ответил, правда или нет». «Впрочем, уже понятно, что правда». «Рауль, мы с тобой договаривались не обманывать друг друга. Ложь мне стоила брака, а тебе чуть не стоила жизни. Она едва не разрушила наши отношения». «Не ложь, а недоверие», — резко ответил он. «Хорошо, недоверие. «Но как я могу тебе верить? Не столько горько от того, что ты помирился с Ракель, сколько от того, что пытался скрыть это от меня. Знаешь, очень неприятно слышать, как за моей спиной твои друзья шепчутся об этом и жалеют меня. Если они, твои друзья, не верят, что ты не вернулся к Ракель, то как могу поверить тебе я?» «Я объясню тебе. Не надо, Рауль. Сейчас точно уже не надо. Я тебя спросила об этом раньше, а ты ушел от ответа. Сбежал. Так, будто тебе и в самом деле было что скрывать. Лучше бы я узнала об этом от тебя, чем от других», — с горечью обронила я. Он молчал, глядя перед собой на землю. «Ты говоришь, что не хочешь недомолвок между нами. Так буду откровенна с тобой. Не знаю, Рауль, станем ли мы двигаться вперед или предпочтем топтаться на месте, пока совсем не истопчем наши отношения. Не только в Ракель дело. Расстояние, разные страны, традиции. Наши жизни твоя тут и моя там. Не знаю, Рауль, сможем ли мы преодолеть все препятствия и нужно ли нам это?» Последнюю фразу я произнесла неуверенно и еле слышно, глядя не в лицо Раулю, а как и он совсем недавно, рассматривая перед собой сливающуюся с темнотой землю. Рауль, храня тяжелое молчание, принялся, как и я, раскачиваться. И чем выше взлетали его качели, тем стремительнее я падала в бездну отчаяния. Со стороны мы выглядели впавшей в детство парой, оба раскачивались с такой силой, с таким упорством и бесстрашием, словно затеяли соревнование, кто выше взлетит. Только не раздавалось заливистого смеха, тишину нарушало лишь поскрипывание деревянных сидений и лязг металлических цепей. В какой-то момент Рауль повернул ко мне лицо, и мне показалось, что он сейчас крикнет «Осторожно, Анна!» избавит скорость, сдаваясь ради того, чтобы остановилась и я. Но наши взгляды лишь скрестились, как шпаги дуэлянтов. Он промолчал и подался корпусом вперед, раскачивая качели еще сильнее. Тогда захотелось закричать мне, что угодно, лишь бы оборвать это странное и опасное соревнование. Но, как и Рауль, я промолчала. В этот момент, казалось, мы оба принимали важное решение. Только вот совпадут они или нет. Когда Рауль резко остановил качели и развернулся ко мне, чтобы что-то сказать, дверь дома открылась, и на пороге показалась Моника. «Рауль, ты здесь?» Голос ее прозвучал встревоженно. «Ты нам нужен». «Что случилось?» Нехотя откликнулся он. «Там Лаура с Давидом так ссорятся, что...» «Из-за чего?» спросил Рауль, не предпринимая попытки встать. «Не знаю, но думаю, что случилось что-то серьезное. Я увидела, как Нурия в слезах убежала в свою комнату. А Давид, похоже, готов убить Лауру, так он взбешен». «Иду. Анна», — оглянулся Рауль. «Рауль, мне хочется побыть одной». Он замешкался, терзаемый сомнениями. «Рауль», — позвала его Моника. «Иду, иду». Раздраженно отозвался он, поднимаясь. «Анна, пойдем в дом, тут слишком холодно. Даже для таких горячих решений, которые ты принимаешь, не выслушав меня». «Что-то случилось?» – встревожилась девушка уже из-за нас. «Нет, Моника», – поспешно отозвалась я нарочито беззаботным тоном. «Мы говорили о наследстве. Иди, Рауль. За меня не беспокойся, пойду на кухню выпить кофе». «Не сиди здесь на холоде. Не хватало еще, чтобы ты заболела», – проворчал он. «Обещаю, что не задержусь». Рауль ушел, а я подождала немного и тоже вошла в дом. Увидев на кухне забытые мною чашки с кофе, поставила одну в микроволновку. С горячим напитком согревалось не только замерзшее тело, но и будто оттаивало сердце. Кое-как удалось успокоиться и остановить сумасшедший хоровод мыслей. Я допила кофе, вымыла чашку и убрала ее в шкаф. Теперь, согревшись теплом старика дома, я поразмыслила и поняла. Нужно было дать высказаться Раулю, а не позволять сомнениям сделать меня такой категоричной. Мои раздумья оборвали громкие голоса, донесшиеся сверху. Кто-то истерично выкрикнул «Оставь меня в покое!». Встревожившись, я направилась к лестнице. но не поднялась и до первого пролета, когда меня чуть не сбила с ног летевшая навстречу Лаура. Я вжалась в стену, чтобы пропустить ее на узкой лестнице, на которой двум людям разминуться было почти нереально. И уже когда девушка сбежала вниз, запоздало спросила Лаура, что случилось. Но она проигнорировала мой оклик. «Лаура!» – раздался рассерженный голос Рауля. «Оставь меня в покое!» – закричала снизу Лаура. «Рауль, что случилось?» Я не посторонилась, пропуская его, а напротив встала у него на пути. «Истеричка!» – процедил он и крикнул через мою голову. «Не показывайся мне на глаза, пока не успокоишься. А еще лучше, до тех пор, пока не научишься нормально разговаривать с людьми». «Да что у вас там произошло?» – обеспокоенно воскликнула я, не веря в то, что Рауль и Лаура поссорились. Я хоть и знала их обоих не так уж много времени, но этого хватило, чтобы увидеть, какие между ними теплые и близкие отношения. Рауль вместо ответа бросил на меня такой взгляд, что я пожалела не только о том, что задала ему вопрос, но и что вообще оказалась у него на пути. Ничего не ответив, он развернулся и пошел наверх. Я растерялась, не зная, идти за Раулем или за Лаурой. Осознав, что девушка сгоряча сядет в машину и уедет, встревожилась за нее. «Рауль, я пойду к Лауре». «Иди», – буркнул он, не оглянувшись. «Когда найдешь ее, передай, что я не буду с ней разговаривать до тех пор, пока она не извинится перед Давидом и Нурией. А не захочет извиняться, пусть отправляется домой». «Да что же она такое сделала?» Спросила у Давида, не он ли сыграл в Шреке главную роль. Увы, моя попытка шуткой разрядить обстановку не увенчалась успехом. Рауль, уже собираясь скрыться за дверью в гостиной, обернулся. Воткнула в больное место нож и еще поковыряла им в ране. Вот что она сделала. «Рауль, я пойду к ней, мало ли. Может быть, она уже садится в машину. Вряд ли». За его спиной закрылась дверь, и я опять осталась в одиночестве. Отдых явно шел не так, как хотелось. Лаура не оказалась ни в столовой, ни на кухне, ни в той темной комнате с пианино, куда я не без робости вошла. Выскочив на улицу, не обращая внимания на стучавшие по плечам и затылку ледяные капли дождя, я добежала до стоянки и с облегчением увидела Пежо Лауры. «Тогда где же она может быть?» Оставалось лишь одно место, самое уединенное в этом доме. Но только от одного воспоминания о привидевшемся сне кожа покрылась мурашками. Невольно перед глазами встала картинка с ползающими по лицу Лауры жирными пауками и белые незрячие глаза девушки. Я малодушно подумала, не позвать ли Рауля, чтобы вместе с ним спуститься в винный погреб. «Не глупи, Анна». Пробормотала я себе под нос, открывая тяжелую дверь, за которой скрывалась узкая лестница, ведущая в винный погреб. «Это лишь сон. Увы, такие сны лишь с нами не бывают. У меня, по крайней мере. Как бы мне ни хотелось избавиться от ассоциаций, но, спускаясь по выщербленным ступеням и вдыхая запах сырости, я вспоминала цеха мертвой фабрики, где побывала вначале в снах, а потом наяву. И только усилием воли заставляла себя идти вперед. Лаура – взрослая девушка. Ей захотелось побыть одной после ссоры с братом, остынет и вернется. Нашептывали то ли здравый смысл, то ли трусость. Ничего с ней не случится. И именно после этой фразы вспомнилось – что незадолго до того, как Рауль разбился на мотоцикле, я увидела нехороший сон с ним. Это воспоминание, усилившее мою тревогу, придало мне храбрости. Я уверенно открыла дверь и вошла в винный погреб. «Лаура, ты здесь?» Подвал был погружен в темноту, и я пошарила ладонью по влажной стене в поисках выключателя. Но еще раньше, чем помещение озарилось светом, услышала рыдание. «Лаура!» Она сидела, как и во сне, на одной из бочек. Вновь подступило ощущение ночного кошмара. Сейчас Лаура поднимет лицо, и я увижу расползающихся по нему жирных пауков и белые страшные глаза. «Какая глупость! Трусиха, трусиха, трусиха!» Я присела перед девушкой на корточки и тронула ее за колено. «Лаура, не знаю, чего тебе наговорил Рауль, Но сделал он это сгоряча, не потому, что хотел обидеть тебя». «Это не он», — ответила, заикаясь от слез Лаура, и убрала дрожащей рукой налипшее на мокрое лицо прядь. «Тебя обидел Давид». Она, отрицая, помотала головой. «Хочешь, я принесу тебе воды?» Лаура отказалась и вдруг, вцепившись мне в руку, пальцами прошептала. «Я хочу отсюда уехать». «Какое совпадение! Я тоже!» «Может, нам и правда уехать отсюда?» «Пока не поздно», — прибавила я мысленно, кстати или не кстати, вспоминая предупреждение Савелия. «Да что такое происходит? Почему ощущение приближающейся беды не покидает меня?» «Во сне ли дело?» «В испорченном размолвкой с Раулем настроении?» «Хорошо, давай уедем». «Как можно спокойнее», — сказала я. Лаура с удивлением посмотрела на меня, обескураженная тем, что я поддержала ее в желании уехать. Она даже перестала плакать. «Что-то случилось?» «Нет», — после некоторой заминки ответила я. Похоже, Лаура не поверила, потому что подняла совсем как Рауль одну бровь. Но расспрашивать не стала, угадав, что мне сейчас не хочется говорить на эту тему. «Мне здесь и правда делать нечего. Зачем я согласилась поехать?» «Рауль сказал, что жалеет, что пригласил меня», — сказала она, и ее глаза опять наполнились слезами. «И он прав. Лаура, он сказал это в сердцах. После ссоры со мной», — добавила я мысленно, чувствуя себя в некоторой степени виноватой в том, что Рауль сорвался на сестру. «Он прав, ты не знаешь. Я наговорила много чего плохого Давиду, а потом брату. Но вначале Нурии. Судя по тому, что за Раулем прибежала Моника, у вас там случилось что-то из рук вон выходящее». Лаура шумно вздохнула. У меня как-то сами собой вырвались те ужасные слова. «Я не настолько плохая, чтобы специально причинить боль другому. Но тут будто что-то толкало меня, и я говорила и говорила плохие злые вещи, и не могла остановиться. Днем Нурия рассказала вам, что потеряла ребенка. Позже, услышав, как она с Лусией вновь разговаривает о детях, влезла в их разговор с репликой, ранившей Нурию. Конечно, Давид не мог не вступиться за свою девушку. А нам с ним многого не надо, достаточно только оказаться рядом, чтобы напасть друг на друга. Но на этот раз мы превзошли самих себя. Кричали, оскорбляли, старались уязвить друг друга как можно сильней». Лаура замолчала и опустила голову, будто стыдясь посмотреть мне в глаза. Волосы опять упали ей на лицо, и она небрежно откинула их назад. «Мы всю жизнь не ладим с Давидом», — продолжала Лаура. «Он страшный, заносчивый, противный, грубый, пошлый. Думаешь, мне доставляет удовольствие цепляться к нему? Но если я промолчу, он оскорбит меня первым. С ним рядом я постоянно нахожусь в ожидании, что он скажет какую-нибудь гадость, задерет, как в детстве, мне юбку и продемонстрирует всем мое белье. Пусть даже в переносном смысле, но от этого я испытываю не меньший стыд». Я вспомнила утренний спор Лауры и Давида и его ехидное замечание насчет трусиков девушки. «Именно Давиду я обязана тем, что не ношу платьев, а отдаю предпочтение надежным джинсам», — грустно усмехнулась она. На фоне гротескно огромных теней, которые отбрасывали на каменные стены наши фигуры, Лаура казалась такой маленькой, худенькой, слабой, что я, присев рядом с ней на другой бочонок, обняла ее за плечи и привлекла к себе. Лаура доверчиво прильнула ко мне и вдруг засмеялась. У Давида в детстве были такие дурацкие штаны, мешковатые, клетчатые, как у клоуна. Страшно меня бесили. И сейчас он представился мне уже таким, какой есть в тех нелепых штанах, — пояснила она причину своего неожиданного веселья. «Смешно. Как жаль, что я не могу передать тебе словами, как это смешно». Она отстранилась от меня и села ровно. Собрав длинные волосы руками, подняла их наверх и закрутила в узел, скрепив вытащенной из кармана шпилькой. Часть прядей выбилась из пучка и вновь упала Лауре на лицо, но она ограничилась тем, что убрала их за уши. Когда я была маленькой, мама отправляла меня гулять вместе с Раулем. И если брат еще как-то смирялся с моим обществом, то Давид был против и всячески старался отделаться от меня. Ему хотелось мальчишеских проказ и общества только друга, такого же сорванца, как и он. А тут я, с дурацкими бантиками, с куклой под мышкой, в короткой юбчонке с нелепыми оборками. Куда с такими оборками и бантиками? Через забор не перелезешь. Рауль хоть и заступался за меня, но ссориться с лучшим другом не желал. Ему тоже хотелось хулиганить с мальчишками, а не следить за младшей сестрой. Впрочем, я старалась не отставать от пацанов в силу своих возможностей. Только не всегда у меня все получалось. На дерево я залезала, а снимали меня оттуда всем миром. В канаву спускалась, а вылезала обратно грязная, как черт. Влетала за испорченное платье не столько мне, сколько Раулю, за то, что не доглядел. А однажды эти два болвана забыли меня на старой фабрике. Забрались туда в компании других мальчишек, а я увязалась за ними. И там меня потеряли. Хотели просто попугать, скрыться в другом цеху. А потом, когда я обревусь от страха, вернуться за мной. Это был план Давида. Но я тоже была бедовой девчонкой, и дабы проказа вышла Давиду боком, убежала в другой цех, а потом еще в один, и в итоге заблудилась уже по-настоящему. Разыскивали меня всем поселкам, нашли. «И совсем не зареванную», – улыбнулась Лаура, вспомнив о своей маленькой победе. Раулю от родителей досталось так, что, наверное, до сих пор помнит. Давида тоже наказали, а я в тот день поняла, что сражаться с врагом надо его же методами. Вот так мы и воюем всю жизнь. Впрочем, с тех пор, как Рауль стал жить отдельно, с Давидом я вижусь очень редко, но при встрече никогда не можем удержаться от колкостей. От брата я слышала, что Давид 2 года назад снял квартиру и живет вместе с девушкой, работает в крупном ресторане и мечтает открыть свой. Это все, что я о нем знаю, и не потому, что Рауль не рассказывает о друге, а потому, что новости о нем мне не интересны. Лаура вновь сделала паузу, задумчиво глядя на сложенные на коленях руки. Я не торопила ее, чувствуя, что она еще не закончила, и ей нужно собраться с духом, чтобы рассказать о своих тревогах. Мне подумалось, что Лауре хочется избавиться от чего-то тяжкого, давно поселившегося в ее душе. И сейчас она решилась на откровенность не потому, что так доверяла мне, а потому, что больше не в силах выдержать этот груз. Ей, похоже, не важно было, кому рассказывать – мне ли, Монике, Чави, Саре или пустому бочонку. Главное, чтобы слушали, не перебивая. Я никогда не сталкивалась с серьезными сложностями. Жизнь шла легко и по плану. Окончила университет, тот факультет, который хотела. Мне нравится туризм. Затем на год уехала в Англию, вернулась, устроилась в туристическое агентство. В личной жизни все тоже складывалось хорошо. Еще с университета встречалась с молодым человеком, который мне очень нравился. Подруги, друзья. В общем, счастливая и беззаботная жизнь, грех жаловаться. И так продолжалось до августа. Накануне того четверга мы с Раулем проводили родителей в аэропорт. Они улетали на Майорку в отпуск. Оставшись одна дома, я решила устроить в выходные вечеринку. Как раз обдумывала ее организацию, когда мне позвонили с незнакомого номера. Это был полицейский. Он спросил, кем мне приходится Рауль Аренсе Морено. И когда я ответила, мне сообщили, что брат пострадал в аварии. Не помню, как выбежала из дома, очнулась уже в машине. В руке все еще сжимала телефон. Нужно было срочно вызвать родителей из отпуска, но я медлила со звонком, не зная, как сообщить им о несчастье. Набрала номер своего молодого человека, надеясь, что он сопроводит меня в госпиталь, но Даниэль почему-то не ответил. Тогда я стала пролистывать телефонную книжку, чтобы попросить кого-нибудь из друзей поехать со мной. И вдруг наткнулась на телефон Давида. Не помню, чтобы я его записывала, но в тот момент мне было не до того, чтобы ломать голову, гадая, как в моем телефоне оказался номер врага. Я просто подумала, что Давиду тоже нужно сообщить. Трубку он взял быстро, выслушал меня и, попросив успокоиться, сказал, что будет через 10 минут. По счастливой случайности Давид находился в том же поселке. Он прибежал быстрее, чем я ожидала, постучал в окно, и когда я открыла дверь, со стороны пассажирского сиденья сел в машину. Мне пришлось признаться, что не знаю, где находится госпиталь. Это был не тот, где работает Рауль, другой. Я приготовилась к тому, что Давид в ответ скажет что-то неприятное, но он молча вытащил свой телефон и нашел адрес через интернет и посоветовал. «Надо тебе навигатор купить». Осмелев, я созналась еще и в том, что боюсь сказать родителям о Рауле. В тот момент я забыла о неприязни к Давиду. Рядом со мной сидел мужчина, взрослый, уверенный, знающий, что делать в ситуации, в которой я растерялась как ребенок. И он опять не сказал ничего колкого, лишь попросил дать номер моего отца, поняв, что разговаривать лучше с ним. Пока Давид общался с моим папой, я безуспешно пыталась завести двигатель. Что-то делало не так, машина фырчала и глохла, а я в отчаянии ругалась, нервничала, краснела. Давид, разговаривая по телефону, бросил на меня пару красноречивых взглядов, явно намекающих на мои способности. Подумалось, что, закончив разговор, обязательно отпустит едкое замечание. Но он только попросил уступить ему место за рулем. Какая-то насмешка судьбы. Меньше всего я ожидала получить помощь от человека, которого с раннего детства считала врагом. Но так оно и было. Не знаю, что бы я делала без Давида в тот день. Такая серьезная ситуация случилась впервые. Наша семья существовала благополучно, без крупных кризисов, серьезных болезней, смертей близких. Я оказалась не готовой к подобным испытаниям. И неудивительно, что так растерялась. Давид же, в отличие от меня, находившийся на грани истерики, казался спокойным. В госпитале он быстро сориентировался в коридорах, куда-то сходил, все выяснил. Сообщил, что у Рауля помимо ушибов и ран, несколько переломов, но главное – его жизнь вне опасности. Тот день казался мне резиновым, думалось, что он никогда не закончится. Проходили часы, а на самом деле минуты. Будто некто специально решил поиздеваться над нами, растягивая мучения и ожидания, словно жевательную резинку. Тогда как мне хотелось слепить из нее комок и швырнуть его в мусорное ведро. Наконец нам разрешили увидеть Рауля. Он лежал на кушетке, укрытый до плеч простыней, такой бледный, словно его кожа никогда не видела солнца. Говорить ему было трудно, он лишь спросил, позвонили ли мы родителям, и попросил меня не переживать. Зашла женщина в медицинской форме, и нас опять попросили подождать в коридоре. И опять мы ждали бесконечно долго, пока Раулю окажут нужную помощь, пока решат все формальности. В какой-то момент я расплакалась, и в это время позвонила мама. Давид не позволил мне ответить на звонок, сказав, что рыданиями я не успокою родителей, а лишь еще больше их напугаю. Забрал у меня мобильный и, отойдя в сторонку, ответил сам. Он разговаривал с моей мамой ласково, будто с ребенком, с уговаривающими и успокаивающими интонациями. Никогда не слышала, чтобы Давид так говорил. Привыкла слышать от него лишь колкости. Мобильный он вернул с комментариями, что родители купили билеты, но самолет прибывает утром. Сказал, что встретит их, после чего обнял меня и вытер, как маленькие слезы. Это был единственный раз, когда я почувствовала себя рядом с Давидом слабой девчонкой. Давид, все так же обнимая меня, отвел в буфет, усадил за стол, поставив передо мной чашку с кофе и тарелку с бутербродом. Я отказалась от еды, но Давид заявил, что Раулю сегодня как никогда нужна моя помощь. Если я буду тратить силы на слезы, объявлять голодовку, то вряд ли смогу быть полезной. Признав его правоту, я неожиданно съела все, что он мне принес. С Раулем разрешили остаться на ночь только одному человеку. И вечером Давид ушел, пообещав, что встретит моих родителей в аэропорту. Рауль, накачанный медикаментами, уснул. Я, убедившись, что он крепко спит, решила ненадолго выйти из палаты, чтобы глотнуть свежего воздуха. Уже темнело, ужасный день наконец-то закончился, но впереди ожидала не менее тяжелая ночь. И следующий день, и много других, не менее сложных. Я подумала о родителях, они с ума сходят от переживаний, не имея возможности прилететь так быстро, как бы им хотелось. О том, что Раулю еще предстоят операции, я опять чуть не расплакалась. И тут меня окликнули по имени. Оглянувшись, я с удивлением увидела направляющегося ко мне Давида. Я думала, что он уехал. «Где ты был?» «Тут», — просто ответил он, закуривая. Заметив, как у него дрожат руки, я поняла, что перенервничал он в тот день не меньше моего. Мы вернулись в госпиталь вместе, я в палату, а Давид в зал ожидания, где он, оказывается, и находился все это время. Я просидела с Раулем всю ночь, но думала не столько о нем, сколько о Давиде. Ощущение, что он тоже тут, рядом, и я в любой момент могу позвать его, наполняло меня спокойствием и какой-то странной радостью. Давид заходил раз в час, спрашивал, как мы, и предлагал отдохнуть. Это была странная ночь. Впервые в жизни мы с Давидом разговаривали нормально, как взрослые люди. Лаура опять прервала рассказ и, вытянув шею, будто прислушиваясь к чему-то, замерла. «Я же не уловила никаких звуков». «Показалось», — вздохнула она. «Подумала, что кто-то спускается сюда». И вдруг, обведя взглядом каменные стены, спросила совсем не то, что я ожидала. «Тебе не кажется, что атмосфера в этом погребе магнетическая? Мне отсюда не хочется уходить, и не потому, что я желаю спрятаться от всех. Что-то есть тут такое особенное. В воздухе, в эхе, в молчании стен, на уровне ощущений». «Мне подвал уютным не кажется, напротив, мне тут холодно и страшно», — с улыбкой призналась я. «Страшно?» — удивилась Лаура. «Почему?» «Не рассказывать же тебе о моем сне», — я пожала плечами. «Это опять же, как ты заметила, на уровне ощущений. Тебе тут нравится, мне нет. Тут водятся пауки. Боишься их?» «Да», — соврала я, чтобы закрыть тему. «Хочешь уйти?» «Нет», — опять же солгала я. «Покинуть это место мне хотелось еще до того, как я в него спустилась. Но если мы уйдем, Лаура больше не вернется к прерванному разговору». «Ну, если так...» — с каким-то обречением вздохнула она. Видимо, ее рассказ подошел как раз к самому откровенному моменту. И она засомневалась, стоит ли говорить все. «Рауль лежал в больнице», — продолжила она после паузы. Я навещала его ежедневно, даже когда он пошел на поправку. У нас с братом и раньше были довольно теплые отношения, но в тот период мы стали еще ближе, правда, я так и не решилась заговорить с ним о том, что меня волновало. В моей душе происходило странное. Я никак не могла принять своего заклятого врага совсем не таким, каким его знала. Мне все казалось, что это был другой человек, не Давид, и я... не переставала думать о том другом, мужчине, надежном, которому бы доверила даже свою жизнь, не меньше. Мне хотелось узнать того, другого, познакомиться с ним заново, расспросить о нем все вплоть до мелочей. Я без конца вспоминала день, когда Давид не оставил меня одну, в душе мучаясь от стыда перед братом, потому что для Рауля тот день отнюдь не был счастливым. Но каждый раз уходила спать в объятиях своих воспоминаний и фантазий. Утром я напомнила себе, что надуманный принц – это мой враг Давид. Страшный, заносчивый, вредный, неприятный. Тот самый Давид в нелепых штанах, который прилюдно задирал мне юбку, чтобы унизить, который оставил меня на заброшенной фабрике. Но уже за завтраком опять начинала мечтать о том, как приеду к Раулю, застану у него Давида и... что будет после этого, и я не знала. Потому что, приезжая в госпиталь, и правда частенько встречала у брата Давида. Но мы просто вежливо здоровались, и все. Ни друзьями, ни врагами мы уже не были. Когда мы оставались с Раулем вдвоем, мне хотелось расспросить его о друге, но я так и не осмелилась. Всегда в последний момент меняла решение и спрашивала Рауля о тебе. «Брат поведал мне о тех нескольких днях, что вы провели вместе. Каждый раз, вновь рассказывая мне об этом, он добавлял какие-то детали, упущенные в предыдущий раз. Не знаю, выдумывал ли Рауль или на самом деле вспоминал что-то новое. Я знала уже вашу короткую историю едва ли не подробнее, чем он сам», – тихо засмеялась Лаура. «Но не перебивала брата, если он сам заговаривал о тебе». Потому что эти воспоминания отвлекали его от однообразных дней боли, грусти. Как-то Рауль спросил, что я могу рассказать ему о России, в частности, о Москве. И на следующий день я, хоть и была в отпуске, заехала в агентство и набрала всевозможных справочников, путеводителей, рекламных буклетов. Рауль увлекся темой России не на шутку. Следом я привезла ему книгу истории твоей страны и учебник русского языка. А потом он познакомился в госпитале с одной женщиной из персонала, русской, и больше не отставал от нее с расспросами. Еще тогда Рауль решил, что как только встанет на ноги, поедет в Москву. Не знаю, верил ли он сам в возможность отыскать человека из другой страны, зная только его имя. Мне же это казалось невероятным. Но, как я уже сказала, мечты и воспоминания поднимали Раулю настроение. А то, что он с таким интересом читал книги о России, пытался освоить язык, скрашивало его пребывание в больнице. В один из дней я пришла, как обычно, к Раулю и увидела, что у него уже сидит Давид. До моего прихода они что-то обсуждали, но когда я вошла, разом замолчали, будто речь шла обо мне. «Эй, красотка, хватит тут киснуть», – бодро сказал Давид, вставая. «Это Рауль вынужден проводить отпуск в постели, а у тебя, слава богу, с руками и ногами все в порядке. Так что не стоит добровольно замуровывать себя в больничной палате». Рауль добавил, что будет только рад, если я развлекусь. «Едем», – скомандовал Давид. «Куда?» – изумилась я. «Вначале к тебе домой за купальником, а там видно будет». Я растерянно оглянулась на брата, но он без слов только помахал мне рукой, мол, «иди, иди». Он привез меня на один из ближайших пляжей, но отличающийся от других безлюдностью и красотой. Это маленькая бухта в рыбацкой деревушке, куда не приезжают туристы и где отдыхают только местные жители. Мне сразу вспомнились рассказы Рауля о том, как он возил тебя по пляжам, а из-за этой ассоциации меня захлестывали эмоции. И радость, и странное волнение, и предвкушение чего-то неизведанного, нового. Я виделась себе маленькой девочкой, стоящей у прикрытой двери, когда украшают к Рождеству елку. Возбуждение и любопытство одолевали меня, но одновременно я испытывала и страх. А что если между нами с Давидом начнутся другие отношения? Возможно ли? И хочу ли я их? Когда я задала себе этот вопрос, поняла, что, видимо, не готова изменить наши отношения. Нет-нет, Давид – это мой старый враг. Какая любовь может быть с врагом? Счастье, что мы хоть на тот период, пока был болен Рауль, заключили перемирие. К тому же у нас обоих была личная жизнь. Я тогда еще не рассталась с Даниэлем, хоть и виделись с ним уже довольно редко. И все же так говорил мой разум. А глупое сердце трепетало, как пойманная в ладони бабочка. Глядя на раздевающегося Давида, я со злорадством подумала, что сейчас настанет конец всем моим вечерним фантазиям, потому что считала Давида толстым, и приготовилась увидеть живот и жировые валики. Я и хотела увидеть такую неприглядную картину, чтобы поставить крест на своих мечтах. Но у Давида оказалось крепкое и упругое тело. Сплошные мышцы, никакого жира. Даже в тусклом свете стало видно, как покрылись румянцем щеки Лауры. И дабы отвлечь внимание от своего явного смущения, она хихикнула. Давид тоже не оставил мою фигуру без внимания. Только комментарий я получила отнюдь нелестный. «Какая же ты тощая, тебя откармливать надо!» Вот так воскликнул он, увидев меня в купальнике. Я, конечно, ответила ему что-то едкое в своем духе, но Давид лишь ухмыльнулся. Я умела только ругаться с Давидом, но не разговаривать с ним. О чем говорить? Как? Рассказывать что-то о себе, но интересно ли ему? И не использует ли он позже мои же слова против меня? Расспрашивать о нем самом? Почти все время, что мы были на пляже, я молчала. К счастью, Давид развлекал меня разговорами о еде. Не о рецептах, не о забавных случаях на работе. Он говорил о продуктах и их сочетании. Но так интересно, будто рассказывал захватывающую сказку. Делился историей тех или иных блюд, вспоминал курьезные случаи из истории. Говорил о еде так красиво, вкусно и эротично, будто о любимой и желанной женщине. Я заслушалась, и в один из моментов мне захотелось, чтобы вот так рассказывали обо мне. На обед Давид отвез меня в ресторан одного из своих дядюшек. И это опять мне напомнило вашу с Раулем историю. Я даже заподозрила, что Давид позаимствовал сценарий у друга. Правда, вел он себя хоть и галантно, но не как мужчина, рассчитывающий на близкие отношения, а просто по-дружески. Это меня и радовало, и огорчало. На следующий день у Рауля меня ожидал сюрприз. Блюдо с канапе, наполненными различными кремами, паштетами и еще какими-то немыслимыми закусками. Брат сказал, что презент от Давида, и предложил угоститься. С тех пор меня частенько ожидали подобные гостинцы. Если не канапе, то пирожные, если не пирожные, то какое-то хитрое блюдо. Ни разу я не застала самого Давида. Только вот такие немые приветы от него. Рауль то ли в шутку, то ли всерьез сетовал, что его всем миром решили откормить. В госпитале еда была сытной и вкусной, к тому же Рауль снискал симпатию той русской женщины, развозившей обеды. Так что возвращать подносы с недоеденными блюдами ему было стыдно. Еще его новая знакомая к основным блюдам норовила добавить что-то от себя, то шоколадку, то печенье. И отказываться он не смел. Наша мама, несмотря на возражения Рауля, часто приносила домашнюю еду, побаловать сына. Друзья приходили с гостинцами, вот и Давид взял привычку приезжать не с пустыми руками. Рауль вздыхал, что от такого образа жизни, лежать и есть, он растолстеет до размеров борца сумо. И подвигал мне коробочки с презентами от Давида, которым, кстати, сам почти не притрагивался. «Ешь, ешь, спасай брата», – смеялся он. Случайно ли так вышло, или Давид специально так задумал, но о всех принесенных Раулю блюдах он рассказывал мне на пляже. «И?» – перебила я Лауру с улыбкой. «Ты ела?» «А что мне оставалось делать?» – усмехнулась она. «Рауль бы не отстал от меня». Мне даже подумалось, не сговорились ли они. Но все было очень вкусным, так что заставлять меня не приходилось. «Эй, он за тобой так ухаживал!» «Думаешь?» – встрепенулась Лаура. «Я тоже так поначалу думала, но...» Когда мы с Давидом вновь увиделись уже в нашем доме, он повел себя, как ни в чем не бывало. Поздоровался со мной и все. Я поблагодарила его за угощение, но он лишь пожал плечами, будто ему было все равно, попробовала ли я его творение и понравилось ли мне. После больницы Рауль жил с нами, и Давид частенько заглядывал к нему. В один из дней я услышала, как брат рассказывает другу о потерянном тобой на фабрике телефоне. Это была зацепка, возможность отыскать тебя. Рауль подбивал Давида проникнуть вместе в цех, но тот резонно возражал, что такой поход слишком рискован. Фабрика в аварийном состоянии, прогулка может обернуться несчастным случаем. Я вошла в комнату как раз в разгар спора и вызвалась пойти на фабрику. «Это ведь и одна влезет», – проворчал Давид и сдался. Рауль тогда едва мог наступать на больную ногу, поэтому о том, чтобы он отправился с нами в одно из помещений заброшенной фабрики, не могло быть и речи. Брат возражал, уверял, что в нужный нам цех проникнуть довольно легко. Не надо ни лезть через забор, ни взбираться по лестнице. Но мы проявили единодушие и твердость. Рауль остается ждать нас за воротами. Так что на фабрику вошли вдвоем я и Давид. В какой-то момент, оказавшись в темноте, я подумала, что вновь могу потеряться. В памяти всплыл эпизод из детства, когда меня оставили одну в фабричном помещении. Вдруг Давид и сейчас повторит ту ужасную шутку, уйдет вперед, погасит фонарик и затаится. Стало так страшно, что я прибавила шагу, за что-то запнулась и упала бы. Но оказавшийся рядом Давид вовремя подхватил меня. И отпустил не сразу, напротив, обнял крепче, и на какое-то мгновение я оказалась прижатая к его груди и даже почувствовала учащенный стук его сердца, его дыхание рядом с моим лицом, его ладонь на моем затылке. Мне показалось, что он меня поцелует, и самое ужасное, мне этого хотелось. Хотелось так невыносимо, что я чуть не поторопила его от нетерпения и сама же испугалась этого желания. «Страшилище!» – выкрикнула я. Первое, что мне пришло в голову, и он меня отпустил. «Там телефон», – сказала я наугад, указывая в темноту рукой. Чувствовала я себя после этих слов отвратительно, но не извинилась. Не сказала ничего более. Удивительно, телефон и правда оказался в той стороне. Потом Рауль уехал к тебе. А наши прежние отношения с Давидом возобновились. Он меня задевал, я огрызалась. Признаться, я думала, что мы вернулись к грубости и колкостям потому, что я обидела Давида своим восклицанием. И только сейчас поняла, что горькая правда состоит в том, что Давид негласно заключил со мной временное перемирие. Только из-за Рауля. На период болезни брата. На самом же деле Давида занимала его личная жизнь, беременность Нурии, потом несчастный случай с ней, а я же рассталась с Даниэлем. Поняла, что он не тот парень, с которым я видела себя рядом. Вот и все, Анна, такая история. Но не вздумай проговориться моему брату, добавила она в заключение, и ее глаза угрожающе сверкнули. Не хочу, чтобы он знал. Я пообещала, что буду хранить секрет Лауры. «Ну ладно, пора», – поднялась девушка, – «пока нас не хватились». Мы вышли в столовую и столкнулись с Раулем, одетым в куртку. «Вот вы где!» – воскликнул он, как мне показалось, встревоженно. «Я вас по всему дому ищу». «А кто-то совсем недавно кричал мне вслед, что видеть не желает», – напомнила Лаура. «Лаура, я не собираюсь больше с тобой ругаться», – вполне миролюбиво ответил Рауль. «Хотя на твоем месте бы извинился перед Нурией». «Извинюсь», – нехотя выдавила девушка. «Ты ради этого меня искал?» «Нет, мне нужна машина». «Что-то случилось?» – обеспокоилась уже я. «Ты собираешься уехать?» промычал Рауль. Глянул на меня и отвел взгляд. «Мне просто нужно съездить в наш поселок». «Зачем?» – спросила его сестра. «Лаура, ну возникло у меня там дело». С легким раздражением воскликнул Рауль. «Я очень тороплюсь, времени на разговоры нет. Если не хочешь давать машину, так и скажи. Я попрошу ее у кого-нибудь другого». «Да бери, не жалко», – пожала плечами Лаура. «Сейчас принесу ключи». Она направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. А я повернулась к Раулю, ожидая объяснений. Но в этот момент у него зазвонил телефон, и Рауль, вытащив его из кармана, кому-то поспешно проговорил. «Уже выезжаю. Постараюсь приехать раньше, чем через 2 часа». Ему что-то ответили неразборчиво, но громко, так что голос оказался слышен и мне. Говорила женщина. «Уж не к Ракель ли ты собрался?» – развернулась вдруг Лаура, видимо, тоже услышав голос. «А если и к ней, то что?» «Погоди». Лаура, нахмурившись, сделала шаг по направлению к брату. «Ты что? И правда к ней едешь? Сейчас? Вот так?» Лаура, возникла одна ситуация. «Ситуация у тебя еще возникнет. Сейчас!» – громко заявила Лаура, сощурив глаза. «Ты что, собираешься поехать к Ракель, оставив тут Анну?» «Лаура, у меня нет времени на препирательство. Анне я сам все объясню». «Тебя я просто попросил помочь, дать мне машину. Если тебе она нужна для того, чтобы поехать к Ракель, то я тебе ее не дам». С этими словами Лаура, возмущенно расправив плечи, развернулась и направилась к лестнице. «Лаура!» «Я тебе сейчас принесу ключи от своей», – ответил, появляясь из кухни, Давид. «Спасибо», – поблагодарил Рауль. «И что это значит?» – тихо спросила я, когда Давид скрылся за дверью. «Анна, сейчас у меня нет времени на подробные объяснения», – с умоляющими нотками в голосе ответил Рауль. «Пожалуйста, поверь мне. Ситуация возникла очень срочная и очень деликатная. Ракель нужна моя помощь, понимаешь?» «Нет». Приблизившись ко мне, Рауль взял в ладони мое лицо. «Анна, я тебе все объясню», – сказал он, глядя мне в глаза. А мне вспомнилось, что точно так уже было. Рауль держал мое лицо в своих ладонях и просил поверить ему, а не Ракель. И ушел, оставив меня в сомнениях. Так уже было. Было. И сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Если Рауль уедет, быть, как и тогда, несчастью. «Рауль, не уезжай», – попросила я не губами, а сердцем. «Не могу», — ответил он взглядом. «Держи ключи», — громыхнул рядом голос. Я глянула на Давида, как на врага, и, встретившись с ним глазами, поняла, что он не на моей стороне. «Я вернусь», — тихо шепнул Рауль, скользнув губами по моим. Я не ответила на его поцелуй. Вообще ему не ответила. Повернулась и ушла, не оглядываясь.